элементы живописи им изучены, и Парилов очень часто олеографичен. И не только он, но многие другие, и даже Голиков, когда они отходят от золот на лаке, от стиля, как говорят они, они сваливаются в олеографию и в лубок. Тогда председатель товарищества и критик Александр Иванович Зубков говорит: «Не мастеровато сделано». Около архитектурно-фрескового второго Палехского музея покоится могила. На могильном камне — эпитафия. В темной могиле почил художников друг и советник. Как бы он обнял тебя, как бы гордился тобой. Это могила писателя Ефима Вихрева. Первый, кто печатно заговорил о Палехе, был ивановский пролетарий, коммунист Ефим. Вся писательская работа Ефима связана с Палехом. Без писательских работ Ефима Палех бы не был тем, что он есть. Шуянин родом, ивановец по воспитанию, человек из рода суровых ткачей, пролетарий, рабфаковец, родившийся в 1901 году и член коммунистической партии с 19-летнего возраста, через шуйских и ивановских ткачей он создал понятие пролетарского рыцаря, на самом деле став рыцарем Палеха. Ефим умер 2 января 1935 года. Он ездил из Москвы в Палех организовывать юбилей. Там захворал. По дороге из Палеха в Москву, в Шуе, умер. Он похоронен в Палехе. В дневнике Ефима осталась запись: «За гранью Палеха — юность. Я готовился к Палеху 12 лет. Я искал его всю жизнь, хотя он находился совсем рядом, в 30 верстах от города Шуи, где я рос и юношествовал. Чтобы найти его, мне потребовалось отмахать тысячи верст, пройти сквозь гул гражданских битв, виснуть на буферах, с винтовкой в руках появляться в квартирах буржуазии. Вместе с моей страной я мчался к будущему. Мне нужно было писать сотни плохих поэм. Я рвал их, мужая. Я негодовал и свирепствовал. И, пройдя сквозь все испытания юности, на грани ее, я нашел эту чудесную страну». И Капабланка, конечно, знает больше. Палешане умеют трудиться, умеют делать. В течение столетий палешане писали на досках, на проалифенных левкасах. Голиков принес в кустарный музей дно фотографической ванны, папье-маше, лак. Это было открытием, но от открытия до начала артели лежало еще очень много перепутий. Палешане не умели делать ни папье-маше, ни лака. Лака в первую очередь, того самого лака, который родился где-то в древности в Китае или Индии. Оттуда ушел в Персию и Японию, а в Россию, к Лукутину, пришел уже из Европы в конце 18 века. Артель начиналась нищенски, 2 рублями членского и 10 рублями паевых. Через кустарный музей артельщики получали фидоскинский полуфабрикат, и этот полуфабрикат отсылали Фидоскина же для полировки. Коробошники. И у артели возникла целая эпопея поисков умения и секретов, когда артель сама начала делать папье-маше и лаки, эпопея, длившаяся до 1933 года, почти десятилетие. Первым поехал на поиски секретов в Фидоскина первый председатель артели, ныне заслуженный друг Александр Васильевич Катухин. Последним ездил лакировщик и друг Михаил Иванович Блохин. Первые секреты вывез Катухин. Он видел, из чего делается папье-маше. Он видел прессы, жомы и колодки —